Глава 23. И один в горах воин. Разведгруппа Z готовилась к боевому выходу на задание, экипировалась, вооружалась. Готовность — 1 час. Состав неполный, на место прапорщика Громова никого не дали. Все потому, что толкового человека на замену не было, а командование торопило. «Эх, жаль, Громов не с нами», — вздохнул Самарин, проверяя свой модернизированный ПКМ. «Сидит сейчас где-нибудь на лекции, тексты пишет, а вокруг еще 30 человек, таких же, как он сам». 30 таких точно не наберется», — фыркнул Шут. «Там все либо после школы, либо после суворовских училищ. С боевым опытом 2-3 человека, если наберется, и то хорошо. Я вот как вспомню, что меня на первом курсе института отчислили за то, что химию не сдал, аж в дрожь берет. Я лучше с 3 душманами в бою встречусь, чем с нашей химичкой. Та еще ведьма была». «Ты учился в институте?» — недоверчиво протянул Герц. «Не верю». «Это еще почему?» — удивился тот. «Мне кажется, ты с автоматом родился, и с тех пор вы с ним не расстаетесь». «Ну, и на кого ты учился?» «На ветеринара», — гордо заявил Корнеев. Вся команда прыснула. «Ну, вот впору менять позывной Шута на Айболита. Он тоже зверей лечил». «Да ну вас! Я, между прочим, хорошо учился. Только меня отчислили. Я на первом курсе химию не сдал». «Вот я и говорю, молодец», — похвалил Самарин. «Оксида водорода никто не желает», — вдруг усмехнулся Урду, снимая фляжку с пояса. Естественно, его никто не понял, но акцент с уклоном в химию был понятен. «Чего?» — нахмурился Шут, недоуменно глядя на Иванова. «Какой еще оксид?» «Если бы химию сдал, то знал бы, что я имею в виду воду». Тот деловито отхлебнул из чашки. Да я смотрю, тут у нас одни отличники собрались». «Тьфу ты! Скажи еще, что можно устроить быстрое окисление дров и щепок», — добавил док. Сначала было тихо, потом медик пояснил. «Что, не поняли? Это значит костер развести». Над ангаром, где снаряжалась группа, прокатился дружный смех. 1-1, похвалил Урду. «Я сразу не догадался». «Я вот в медицинском учился. Мне ваши математики и физики никак не пригодились, но кое-что помню из общего курса для чайников». Командир разведгруппы капитан Снегирев временно отсутствовал, так как 10 минутами ранее его вызвали в штаб для получения последних инструкций. Это нормально. А задача у них была простая, однако совсем не та, про которую еще месяц назад говорил полковник Хорев. Сейчас они готовились вылететь в сторону Асадабада, где, по данным местных языков, у душмана в горах имелся склад с теми самыми ПЗРК «Стингер». Их нужно было найти и уничтожить. Охотники на караваны в последнее время только этим и занимались. Душмана в том квадрате видели сравнительно немного, около 30 человек. Кто ими руководил, неясно. Но при этом действовали они весьма толково, скрытно, и уже успели сбить 1 транспортный самолет и подбить 2 вертолета Ми-8. Одну машину удалось посадить, вторая при посадке развалилась прямо на аэродроме. Все попытки контратаковать закончились ничем. Чуть что, они пропадали, будто там и не было никого. С воздуха ничего обнаружить не удалось, а посылать туда пехоту глупо, сплошные ущелья и горы. В общем-то, в этом задании не было ничего сложного. Обычная операция, такие ставятся и выполняются каждый день. Количество разведгрупп, задействованных в ДРА за последние 3 месяца, увеличилось чуть ли не вдвое. «О, вон командир чешет», — хмыкнул Корнеев, увидев Снегирева. К слову сказать, нового командира пока не особо-то и уважали, но тут все просто. Он себя еще никак не проявил как командир. Тренировки и боевое слаживание не в счет. Только в боевой обстановке становится ясно, из какого теста слеплен человек. Майор Игнатьев был именно тем командиром, которого подчиненный ценит за гибкость. Он никогда не ставил себя выше подчиненных. Не было такого: «Эй, ты, я командир, а ты иди копай». Если нужно было копать, он копал вместе со всеми. Если чистить оружие, чистил с подчиненными. Ели из одной консервной банки, пили из одной фляжки. И это не только результат изнурительных тренировок, это сам по себе тип людей такой. В общем, после смены командира группа, хотя и приняла нового человека, но относилась к нему натянуто. Первый же бой все покажет без слов. «Группа, внимание!» — издалека начал Снегирев, едва вошел в ангар. «Отбой задания!» «Как?» — в один голос спросили Шут, Герц и Самарин. «Это еще почему?» «В штабе решили, что для нас есть дело поважнее. Не смотрите на меня так, я сам не ожидал. Значит, дело такое. Вертолетом нас подкинут до кишлака Барзак. Это, считай, почти самый центр республики. Оттуда двинемся на грузовике километров 15 к югу. Местные помогут. Транспорт будет. Смирнов, ты за рулем, насколько дорога будет позволять. А дальше на своих двоих. Бегать еще не разучились?» «С этим все в порядке», — хмыкнул Шут. «Так, а задание-то в чем состоит?» — уточнил Урду. «Нужно проникнуть в один из труднодоступных кишлаков и прочесать его на предмет наличия там пленного советского офицера, а если быть точнее, представителя военной контрразведки». «Опа! Серьезно? А чего он там делает?» — уточнил Смирнов. «Перебежчик, что ли?» «Этого мне не сообщили», — качнул головой офицер. «Нужно прочесать кишлак. Если никого не найдем, выдвигаемся к следующему. Их в том районе три, не считая отдельных мелких поселений. Проблема в том, что местные жители там настроены к советским солдатам либо нейтрально, либо вообще враждебно. Как вы понимаете, содействие там ждать бессмысленно». Урду и Шут переглянулись. «Обычное дело. Вот только искать контрразведчика непонятно где» звучало странно. «Ну, чего замолчали?» — поинтересовался Снегирев. «Не ожидали?» «Мы в таких условиях работаем постоянно», — отозвался Самарин. «А детали будут? Ну, кого именно ищем? Приметы, звание, имя, отчество?» «По пути объясню», — тот взглянул на часы. «Еще вопросы?» «Командир, а действуем как? Скрытно или как получится?» — хитро усмехнулся Шут. Но Снегирев все понял по-своему. «Стараемся не привлекать лишнего внимания. Мы разведка, а не штурмовики. Тихо подошли, осмотрели, прощупали. Если ничего нет, двинулись дальше». «То есть мы теперь что-то вроде спасателей?» — небрежно спросил Смирнов. Капитан не ответил. «А если встретим серьезное сопротивление?» Командир слегка занервничал. «Все если проверим на месте. Так, все, у вас 10 минут на сборы, и выходим на шестую площадку. Там под нас уже выделили вертолет». «Зашибись», — кивнул Корнеев. «Люблю, когда все так. Громов бы оценил». «Командир, а там ничего не слышно, когда нам уже замену дадут?» «Я знаю не больше вашего». Снегирев потоптался на месте, затем отошел в сторону. Его снаряжение уже было собрано и лежало в стороне. Снял с плеча планшет, открыл отсек с картой, еще раз развернул ее и достал курвиметр. Прямо так, на деревянном ящике, начал что-то измерять и делать пометки карандашом. Наблюдавший за ним, прапорщик Иванов только покачал головой. «Капитан-мужик вроде нормальный, только опыта у него больше штабного, чем боевого. Его оружие больше карта с карандашом, чем автомат». Во время немногочисленных тренировок уже было видно, кто физуху через свою шкуру потом и кровью пропустил, а кто за столом сидел и погонами прикрывался. Скачек, к которым группа Z давно привыкла, больше не проводилось. На территории Афгана учебных центров не было, а потому и проводить подобное было некому. Но, с другой стороны, Снегирёва вместо майора Игнатьева назначили не просто так. Кого попало, на такие должности не ставят. После отставки КЭПа очень много желающих было, чтобы возглавить самую известную разведгруппу во всем Афганистане. А все потому, что летчики, сидевшие по аэродромам из-за запрета на вылеты, очень быстро разнесли новость о том, кто именно захватил американский «Стингер» и доставил важных языков советскому командованию. Это и положило начало череде глобальных изменений по всей ДРА. «Готовы?» — спросил Урду, окинув взглядом остальных. Все шестеро отозвались жестами. «Командир, группа готова!» — громко доложил он, обернувшись к офицеру. Снегирёв поднял голову. Вид у него был озадаченный. Растерянно убрал карандаш и карту обратно в планшет, застегнул его и дал отмашку. «Ну, раз все, то выдвигаемся на взлетку». «Ну, и какая цель у тебя?» «Не трепыхайся и зубы мне не заговаривай», — помедлив, ответил капитан Лосев, вертя головой по сторонам. Видно было, что нервничал и даже опасался. «А я и не заговариваю», — просто ответил я. «Раз ты от Василия Николаевича, то наверняка проинструктирован, кто я такой». «Не боишься? Слышал, что с твоим предшественником стало». «Да мне плевать, заткнись!» Офицер начал нервничать еще больше. «А именно это мне и нужно было. Когда человек злится, он теряет голову, совершает ошибки. Спровоцировать такого на необдуманное решение проще простого. И хотя изначально я думал, что он обладает хорошей сдержанностью, теперь убедился, что это не так. Все обращенное в его адрес воспринималось как раздражитель. «Знаешь, а я ведь даже не заподозрил, в чем дело», — продолжал давить я, расшатывая его нервы. «Даже подозрение не вызвало твое поведение. Капитан и капитан, только морда у тебя какая-то кислая. А ты вообще русский?» Отчего-то я был уверен, что прежде чем пристрелить меня, он намерен либо выяснить что-то, либо сделать. И это важный момент. А еще мне отчего-то кажется, что все у него пошло не по задуманному им первоначальному плану. Начал импровизировать и теперь не знает, как быть. Неужели его Шмелев как-то спровоцировал? «Если не заткнешься, я тебя сам заткну», — пообещал офицер. «Не думаю, что у тебя это получится», — хмыкнул я. «Кстати, а что ты сделал со Шмелевым?» Он не ответил. Явно разозлившись, Лосев направил мне в лицо фонарь, рывком приблизился ко мне, намереваясь ударить рукоятью пистолета, но я оказался еще быстрее. Завалившись вправо, я ударом руки наотмашь выбил у него фонарь и шустро соскользнул с плоского камня, бросившись ему под ноги. Когда я исчез из луча света, он опешил. Вскинул пистолет и даже успел выстрелить в камень, где я был всего секунду назад. Громыхнул быстрый, но совершенно бессмысленный выстрел, а вслед за ним раздался и полный злости, ярости и боли крик Лосева. Удар ногой в колено — это весьма болезненно, особенно если он нанесен быстро, силой и неожиданно. Особенно если ботинком с толстой ребристой подошвой. Я совершил перекат влево, затем еще один и нырнул за камень. Можно было бы вновь атаковать капитана, но вряд ли бы теперь он промазал. Да даже стреляя навскидку, не попасть сложно. А мне лишние дыры в теле ни к чему. Я совершил самое главное. Выстрел Лосева наверняка привлек душманов, которые, безусловно, очень удивятся, кто это тут вздумал стрелять, да еще и в темное время суток. Нужно только еще немного потянуть время и самим не попасть в лапы к духам. Еще неизвестно, что хуже. Снова пленником становиться я не собирался. Так, но сержант Шмелев, судя по всему, мертв. И хотя выстрела не было, Лосев вполне мог пырнуть его ножом или долбануть по голове ключом на 32. Проверять некогда. Вероятно, тот его как-то спровоцировал. «Ах ты, сука!» — яростно взревел офицер, поднявшись на ноги. «Громов, ты что удумал? Думаешь, тебе удастся от меня сбежать? Люди, что стоят за мной, тебя где угодно достанут». «О, даже так? Ну, теперь-то мне стало еще интереснее, чье же внимание я привлек и чей заказ выполняет Василий Николаевич. Вот старый козел, а ведь первоначально произвел на меня благоприятные впечатления. Внешность обманчива, убеждался в подобном уже не один раз. И все же, кем он был завербован? Кто еще мной заинтересовался, помимо американца Джона Уильямса?» Луч света хаотично замельтешил по сторонам. Подобрав упавший фонарь, противник просто не понял, куда я делся, и теперь спешно пытался исправить ситуацию. Да только я уже скрылся из его поля видимости. А тут еще, опять же мне на руку, луна зашла за тучу и стало еще темнее. «Громов! Тебе некуда деваться!» — закричал он. «Выходи, не бойся! Патронов у меня много!» Какая глупая наивность. Зачем мне выходить? На что он рассчитывает? Да, пока мы ехали на машине, капитан Лосев вел себя твердо и уверенно, ничего не выдавало в нем такого поведения. Однако сейчас оно кардинально изменилось. Лосев потерял инициативу и с каждой секундой понимал, что перехватить ее обратно уже вряд ли получится. Время шло, ситуация сложная, а поставленное ему задание нужно как-то выполнять. Высунувшись, выждав подходящий момент, ухватив с земли небольшой камень, я размахнулся и с силой кинул его в Лосева. Попал. Глухой удар, сдавленное рычание, кажется, попал в корпус. Жаль, не в голову, так бы наверняка. «Сука! Выходи!» Выстрел. Пуля щелкнула о камень в метре от меня. Выстрел. Вооружен он был пистолетом, но каким именно, я не разглядел. Судя по звуку выстрела, это был старый добрый ТТ. Тот стрелял наугад, куда придется. Но меня на прежнем месте уже не было. Я обогнул наваленные друг на друга камни с другой стороны. Они невысокие, всего-то в средний рост человека, зато их было много. Я выглянул и увидел, как с противоположной стороны показались человеческие силуэты. А вот и духи пожаловали. Разглядел с трудом, и то только потому, что знал, куда смотреть. Они не знали, сколько здесь может быть человек, но одного с фонарем в руке они видели очень хорошо. И слышали тоже. О том, что звуки выстрелов привлекут врагов, он, по-видимому, забыл. А поскольку это была территория Шурави, то они сделали ровно то, что и должны были — открыли стрельбу. Лосев погиб не сразу. Он даже еще успел как-то развернуться и дважды выстрелить в сторону автоматных очередей. Я смотреть на эту картину уже не стал. У меня был свой план и видение ситуации. До брошенного ГАЗ-69 я добрался быстро. Перевалился через борт и нырнул в кузов. Поднялся, схватился за пулемет. Лосев упоминал, что он изначально был готов к бою, нужно только ленту из короба подать. В темноте это непросто, но тот, кто подобное уже делал не один раз, не ошибается. А мне приходилось и не раз. 20 секунд ДШК готов к бою. Металлический лязг прозвучал в тот самый момент, когда Лосев был повержен. Ну, там без шансов уцелеть. Духи хоть и не кошки, в темноте видеть не умеют, но глаза у них привычные. Меня они вряд ли заметили. Обогнув камни, они наверняка увидят наш транспорт. Трофей, может, и хороший, вот только им он не принесет пользы. Сердце у меня бешено колотилось. Без ошибок тоже не обошлось. Пару раз я поскользнулся, ударился пятой точкой о камень, а когда забирался в ГАЗ-69, зацепился локтем о какой-то штырь. Ни черта не видно. Я действовал по расчету и предположению. Зачастую духи группами работать не умеют, просто бросаются толпой с автоматами на противника, особенно если их больше. Ну а тактики минимум, их этому никто не учил. Ведь иностранных инструкторов на каждый кишлак не напасешься. Секунда, три, пять, вот сейчас, десять. Да что ж такое? Никого. Что они там, испугались, что ли? Ушли? Откуда ни возьмись, вокруг меня взвелось облако мелкой мошкары, хотя ее тут, по идее, быть не должно, растительности мало. Одна из мошек попала в глаз. Ну, замечательно, как будто мне без этого сладко жилось. Тьфу ты! Ругаясь сквозь зубы, я, кое-как проморгавшись, взял себя в руки. Тихо довернул ствол пулемета на 10 градусов левее. Не пойму, где они? Вдруг кто-то схватил меня за ногу.